ваше сиятельство, что пора все это предать забвению. Я полагаю, что нам лучше не касаться этого прошлого, чтобы менее ненавидеть друг друга». «Ненавидеть?» — поспешно произнес герцог. «Вы верно выражаетесь. С моей стороны может быть только презрение». «Но пора отрешиться и от этого чувства, ваше сиятельство. Время все исправляет. Да и к тому же виновником был не один я». «Замолчите! Не напоминайте мне этого ужасного времени! Оставьте меня! Я желаю остаться один!» «Я недолго буду вас стеснять моим присутствием, но я считаю своим долгом открыть истину вашему сиятельству и должен исполнить это, так как не хочу принимать далее участие в обмане. Я раскаиваюсь, что послушался герцогине и помогал ей обманывать вас. Далее молчать я не могу, не буду. Душа далее не выносит». Герцог повернулся боком к безобразному, корявому своему собеседнику. «Что не выносит далее ваша душа?» — спросил он. «О каком обмане вы говорите?» «Мне жаль, но я должен сказать вам правду. Но не могу более молчать. Я получил деньги за весь этот обман, за мое молчание. Но мне не дает покоя совесть. Я измучился. Я должен вывести все наружу. Деньги не могут возвратить мне спокойствие. Потому я и пришел к вашему сиятельству. Нужно разъяснить дело о молодом герцоге». «Что у вас общего с молодым герцогом? Какое вам до него дело?» «Вас обманули, ваше сиятельство. Тот, кого вы называете вашим сыном, не сын ваш». Герцог с бешенством взглянул на бесчувственное, холодное лицо человека, стоявшего перед ним, и так немилосердно расстравлявшего его старые сердечные раны. Едва он успел привязаться к несчастному элементу, едва успел свыкнуться с мыслью, видеть в нем своего потерянного и вновь возвращенного ему сына и наследника, как вдруг этот ненавистный, проклятый человек, это воплощенное воспоминание проступков герцогини является перед ним, перед обманутым мужем и отцом, чтобы опять вергнуть его в прежнее горе, чтобы отнять последнюю радость перед смертью, лишить последнего луча, осенившего, согревшего накануне смерти его душу, измученную горем, его жизнь, сокрушенную стыдом и позором. Все эти мысли пролетели, как молния в голове старика, и потрясли все его существо. «Как? Что это значит? Что вы хотите сказать?» — произнес он, дрожа всем телом, слабым прерывающимся голосом. «Элементы! Робкий, тупоумный элемент, немолодой, пропавший герцог, ваше сиятельство. Он мой сын и сын герцогини. И так как свою плоть и кровь за презренные деньги...» Пригонара не договорил. Сказанное им возбудило такой гнев, такую ненависть в сердце старика, что он, не помня себя от ярости, схватил дрожащими руками лежащий на столе кинжал и, размахивая им, бросился на Пригонера со словами: «Умри же, окаянный, проклятый человек!» Геркулес Ромеро при нападении старика, спокойно ухватив его одной рукой, другой отнял у него кинжал. В этот самый момент Рикардо ворвался в комнату, подхватил герцога под обе руки и отвел его от Пригонера и усадил в кресло. Бедный старик, как будто надломленная трость, согнулся и закрыл лицо своими костлявыми руками. За горячим возбуждением наступило сильное расслабление, физическое и душевное страдание. Слезы ручьями полились из его глаз, а Пригонеро в это время проделывал фокусы с кинжалом, как настоящий жонглер, то подбрасывая и ловко подхватывая двумя пальцами, то устанавливая его острием вниз на одном из них. «Он не сын мой!» — воскликнул герцог с глубоким отчаянием, разбитым беззвучным голосом. «Это обман! Гнусный, позорный обман!» Слова эти поразили Рикардо как громом. «О, святая дева!» — прошептал он. «Стало быть, герцогиня вместе с этим человеком обманули меня?» «Виновник не я. Мысль выдать элементы за сына герцога принадлежит полностью герцогине», — сказал Пригонеро. «Выдумала она это, как она мне сказала, для того, чтобы получить обещанные ей деньги за отыскание настоящего, который будто бы умер. Тупоумный элементы годился как нельзя более для этого обмана. И я согласился, поддавшись корыстолюбию. Но с тех пор совесть мне не дает покоя. День и ночь она меня мучает, что я продал сына своего за презренный металл, что я согласился на весь этот обман, и я чувствовал потребность открыть его. Мне необходимо было высказать, наконец, что элементы не сын, не законный наследник герцога Кондора. «Так он не молодой пропавший герцог», — повторил Рикардо, сложив руки. «Нет, он сын герцогини Отоно Ромеро», — продолжал Пригонеро, обращаясь к несчастному старцу, начинавшему приходить в себя. «Я повторяю ваше сиятельство, что я не могу отречься от него за проклятые деньги. Мне это противно». Герцог приподнялся со своего кресла, опираясь на его руку и с трудом держась на ногах. «Так это обман», — сказал он глухим голосом. «Бедный элементы, стало быть, тот самый незаконно рожденный сын герцогини, которого она родила после развода. Мне жаль его. Жаль, что он невинный должен страдать за проступки других и опять попасть в руки этого человека. Ваше сиятельство, я люблю моего сына. Если вы захотите что-нибудь для него сделать, я буду счастлив и доволен. За известные вознаграждения я даже готов отказаться от него и оставить его вам. Согласен даже, чтобы вы его усыновили. Но усыновили его как моего сына, но не как незаконного вашего сына и наследника, которого нет в живых, который умер. Избавьте меня от ваших низких бесчеловечных предложений, из которых я достаточно вижу, что ни совесть, ни уважение к истине привели вас сюда, а просто корыстолюбивые виды, желание вытянуть еще денег. О, бедный, о, несчастные элементы, иметь такого отца и такую мать! Привело меня сюда желание открыть вам истину, но я вижу, что вы любите элементы, и хочу вам оставить его с тем условием, что вы его усыновите. Берите его, оставляйте его у себя, но наградите меня. Герцогиня ведь получила же от вас хорошую сумму. В душе герцога забушевали опять презрение, негодование и гнев к этому подлому, отвратительному человеку, высказавшему так нахально свои предложения, как будто он не подозревал даже их гнусности. Но на этот раз старик воздержался от вспышки и скрыл свои чувства, надеясь выведать от бывшего воспитателя своего малолетнего действительного сына о постигшей его судьбе. «Вы говорите, что настоящий мой сын умер?» — спросил он. «Да, ваше сиятельство. По крайней мере, герцогиня уверена в этом. Он умер в Лагронно». «В Лагронно? Она уверена в этом?» «Она рассказала мне это недавно под влиянием винных паров, развязавших ей язык». «Не говорила ли она, кому именно она отдала тогда маленького герцога? Куда она его отвезла?» — спросил герцог. Пригонеро задумался. Он, видимо, рассчитывал, что ему будет выгоднее сказать ли правду или умолчать. «Об элементы я позабочусь», — прибавил герцог, поняв колебание Пригонеро. «Вы также получите от герцогини 10 000 дурос, выданные ей мною. За это я ручаюсь. Откройте только мне все, что знаете о моем пропавшем сыне. Герцогиня никогда не согласится отдать мне этих 10 000 дурос, ваше сиятельство». «В таком случае я ее засажу в тюрьму, как воровку, как наглую обманщицу!» — воскликнул герцог решительным тоном. «Она должна будет выбрать одно из двух — или отдать вам деньги, или тюрьма». «Пожалуй, она и тюрьму предпочтет». «Я даю вам слово, что вы получите эту сумму. Кроме того, я позабочусь об элементы». «Может быть, и усыновите его, ваше сиятельство?» «Об этом я подумаю. Надеюсь, довольно того, что я обещаю вам позаботиться об его участи. Говорите, что вы знаете о моем сыне, что вы помните о нем». В моем воспоминании касательно всего случившегося тогда ничего не осталось. Я ничего не помню, ваше сиятельство. В таком случае скажите, по крайней мере, что вам говорила тогда герцогиня, что вам удалось после узнать от нее. Я слышал тогда от нее, что, уехав с маленьким герцогом и с кормилицей в Лагронно, она нашла там одно семейство, которое согласилось его взять навсегда, за единовременно выданную ему сумму. Известие это произвело сильное впечатление на герцога. «Ну, теперь мне ясно», — сказал он надменным голосом. «Да, теперь я верю, что он умер. Естественно, что семейство, взявшее на свое попечение чужого ребенка, за выданную ему единовременно сумму, постаралась его уморить и избавиться от лишнего рта. Теперь я знаю все. Мое бедное дитя было обречено на смерть матерью, когда она отдала его какому-нибудь негодному, голодающему семейству, так как порядочное семейство не приняло бы на себя за деньги обязательство заботиться о чужом ребенке. Он не миновал смерти, это ясно». Что это было голодающее семейство? «Это, несомненно, ваше сиятельство», — подтвердил Пригонеро. «Так как на днях еще герцогиня рассказывала мне, что это семейство танцоров в Лагронно по имени Арторо». «Семейство танцоров? Вероятно, каких-нибудь странствующих фокусников». «Ну, довольно, я все знаю», — воскликнул герцог, махнув рукой. «Идите вон!» Рикардо жестом объяснил Пригонеро, что он может идти, и так как последней цели своей добился, высказал все, что хотел высказать, то покорно повиновался и, поклонившись старику, немедленно удалился. Герцог, оставшись наедине со своим старым слугой, упал в его объятия, заливаясь слезами и задыхаясь от сердечной боли и физических страданий.